Глава 28. Я и забыла, что значит восстанавливаться в капсуле. Как это неприятно. Хотя неприятно это еще легко сказано. После взрыва я была без сознания, поэтому боли практически не ощущала. Здесь же пуля, пущенная Алексой, застряла достаточно глубоко. Ее пришлось вытаскивать вручную. Я вопила и сопротивлялась, когда Мэддок держал мне руки, пока медсестра доставала ее. Дальше было хуже. Лежать и не шевелиться, когда в капсуле тебя зашивают и восстанавливают травмированные клетки. Мне могли вколоть обезболивающее, но специально не стали этого делать. Уверена, Алекса постаралась. Гедеон тоже должен был все это чувствовать. Когда со мной закончились, то часы уже показывали время ближе к полуночи, поэтому допрос я пропустила и сразу отправилась в камеры. Вернее, и туда меня сопроводили. Я так вымоталась, что даже не осмотрелась в своей тюрьме, а сразу плюхнулась на кровать и уснула. Разбудил меня стук по стеклу. До меня не сразу дошли последние происходящие события, поэтому и глаза открыла не сразу. «Подъем! Завтрак прибыл!» — узнала я знакомый голос. «Почему я вообще должна этим заниматься?» «Зои!» Приняв положение и сидя, посмотрела на нее, как она заносит еду. «Зачем открывать камеру, если можно ее передать через специальное окно?» Вопрос отразился на моем лице, потому что она ответила. «Я тоже этому не рада, но меня попросили лично передать тебе еду. А еще сказать, что твой предначертанный еще на допросе. Ему очень понравилось чувствовать все то, что было вчера. Последние слова для девушки оказались непонятны, в отличие от меня. Она оставила завтрак и ушла. Камеры внутри никак не изменились с момента, когда у нас была здесь экскурсия. Только умывальник, туалет и кровать. И опять везде белый цвет, от которого меня скоро вырвет. Стены здесь прозрачные, то есть, когда будешь делать свои дела, в соседних камерах могут на это посмотреть. Но сидя в таких местах, людям, как правило, все равно. Им интересно лишь одно – выбраться отсюда. По правую сторону камера оказалась пустой. Только в следующей за ней увидела Мэй, которая махнула рукой. Она в ответ. Кричать что-то бесполезно, не услышит. Рядом с Мэй в соседней камере оказался Вильда. По левую сторону от меня я увидела Анику. Подойдя к прозрачной стене и дотронувшись до нее, заметила, как девушка отрицательно качает головой. Понятно. Говорить с ней тоже бесполезно. Видимо, они включили шумоизоляцию, чтобы мы не могли переговариваться. Подальше от Аники расположены камеры, где находятся Ной и Лукас. Не хватает только Гидеона. Скорее всего, соседняя пустая камера предназначена для него. Что сказала Зои? Гидеон еще на допросе. Его держали там всю ночь? Возможно, и не всю ночь, ведь я не знаю, какое сейчас точное время. Окон здесь нет, а браслет отобрали, когда только доставили в сектор. Взглянув на поднос с едой, решила, что перекушу. Травить нас все равно не будут, а силы могут понадобиться. Итак, я попала в очень сложную ситуацию. Худший исход событий, какой только мог быть. Хотя смерть была бы хуже. Так что не все потеряно. Как отсюда выбраться? Без помощи из ней никак. Кто может помочь? У Джонатана нет возможности. Бывший коллектив? Нет. Анна. Тоже нет. Только родители, но им самим угрожает опасность, о которой они могут и не подозревать. Я прикрыла глаза, тщательно пережевывая еду, пытаясь понять, что же делать. Что еще Алекса знает про предначертанных? Наверняка, что мы можем общаться через сны. Возможно, поэтому еще Гедеон на допросе, чтобы мы не могли ничего обсудить во снах. Все хуже и хуже. Доев все, я стала ждать, пока его приведут. Это же должно случиться рано или поздно. Как мне показалось, то прошло не менее 4 часов, но Гидеона так и не привели. Заходила еще раз Зои, которая принесла всем еды, а пустые подносы забрала. В первый раз она сказала, что завтрак прибыл, а во второй – порция обеда. Однако она могла так сказать специально, чтобы у нас был другой ориентир во времени. Я пыталась ее разговорить, узнать про Гидеона, но Зои сообщила, что не выйдет. С этой порцией еды я покончила так же быстро, как и с первой. Прошел примерно час, когда с другого конца коридора я увидела, как двое везут в инвалидной коляске бессознательного Гидеона. «Что вы сделали?» — спросила я, зная, что они не услышат меня, пока не откроют камеру. Аника, как и другие, тоже подскочили на ноги и стали задавать вопросы, которые кроме них никто не слышит. Гидеона завезли в камеру и положили на кровать, а затем молча ушли. Я начала бить по стеклу, чтобы попробовать его привести в чувство, но это было все бесполезно. Тогда решила поступить другим образом. Легла на кровать, прикрыв глаза. Мне нужно уснуть. Перед этим успела заметить нахмуренный взгляд Мэй, ведь им неизвестно, кроме Аники, кем мы являемся и зачем я вообще легла спать. Уснула быстро, как и поняла, что окружающая меня зелень нереальная. Я сосредоточилась так же, как и в первый раз, зовя Гидеона. Удивительно, но парень появился так же быстро. «Гидеон», — произнесла его имя на выдохе. «Я без сознания», — догадался он, а я кивнула. «Алекса все знает про нас. Знает, что когда мы спим, то можем общаться. Скорее всего, она и сейчас это знает. Решила позволить нам поговорить». «Что с тобой делали?» Гидеон не ответил на этот вопрос, решив промолчать. Но я увидела его глаза, то, что в них промелькнуло. С ним ничего не делали, потому что это и не требовалось. Гидеон просто чувствовал мою боль. Этого было достаточно. «На много чего говорила, например, что у меня ранить не обязательно, я же ее сын». На этих словах парень усмехнулся. «Я им все расскажу. У меня не останется выбора. Алекса это знает, поэтому и не торопится. Что-что, а ждать она умеет». «Этого стоило ожидать. Алекса не остановится, пока не получит свое, Гидеон». «Знаю». Он сжал кулаки, как и челюсть, все прекрасно понимая. «Да, она будет пытать меня, чтобы он прочувствовал всю боль. Я специально не спрашиваю у него про план, потому что знаю, что его нет». Словно прочитав мои мысли, Гидеон серьезно взглянул на меня и произнес. «Я обязательно что-нибудь придумаю, Кьяра». Это последнее, что я услышала, так как резко проснулась. «Пообщались?» — задала вопрос Зои. Видимо, девушка и разбудила меня. «Время вышло, ваше общение велели прекратить, а тебя привести на допрос». Я протерла глаза, пытаясь понять, сколько проспала, и взглянула на Гидеона. Он еще в отключке. Мы так толком ничего и не обсудили. «Протяни руки, Рединс», — приказала она. Я так и сделала, и на мои запястья опустился ограничитель-наручник. «Давай, только без фокусов», — выводя меня под руку из камеры, сразу предупредила девушка. «Мы обе знаем, что я быстрее, сильнее, тем более на тебе ограничитель, бежать некуда». «Я знаю». «Вот и славно». В тишине, которая периодически прерывалась насвистыванием Зои, мы дошли до допросных, в одной из которых завели и меня. Я села на стул, а девушка осталась стоять позади меня. Обе мы стали смотреть на зеркало напротив, за которым по ту сторону скрывается Алекса. Уверена, она сейчас смотрит. Ожидание слишком томительно. Секунды кажутся минутами, а минуты — часами. А ожидание и незнание – самое худшее сочетание, я считаю. Сжав руки под столом, стала пялиться в одну точку в зеркале. Конечно, она делает это специально, чтобы я боялась. Нас такому учили. Преступник должен побыть в такой обстановке некоторое время. К нему нельзя было выходить сразу, чтобы он попереживал. Переживание – это страх. Страх – это ошибка. Иногда мелкая, а иногда такая, что из-за нее гибнут сотни людей. Я ни разу не допрашивала людей, но видела, как это делают другие. Та же Зоя и Мэддок, например. Дверь в допросную открылась, и на пороге появилась мисс Браун. «Здравствуй, Кьяра». За ней зашел неизвестный страж, ровесник моего отца. «Как отдохнула, как рано». «Отлично». Губы Алекса изогнулись в тонкую насмешливую линию. «Оставь нас», — сказала она Зое, не взглянув на нее. «Но по правилам...» «По правилам при допросе должны находиться минимум два стража». Вот что она хотела сказать. Но Алекса подняла руку, останавливая ее. «Я знаю правила, мисс Брайс. Выйдите». Девушка бросила в мою сторону быстрый взгляд, явно сомневаясь, но подчинилась, в итоге оставляя нас втроем. Алекса отодвинула стул напротив и села, закинув ногу на ногу. Женщина слегка склонила голову на бок, рассматривая меня. «Так ты и не ответила? Выспалась? Удалось пообщаться с моим сыном? Зачем вы спрашиваете, если знаете ответ? Хоть я и пообщалась с тобой совсем немного, но могу точно сказать, что твой характер отличается от того, что написано в листе. Там сказано...» Она прикрыла глаза, вспоминая. «Никогда не ослушаешься приказа, сделаешь все возможное для выполнения задания. И еще там написано, Алекса достала экран из кармана, с которого следующую информацию зачитала. Подчиняющийся тип личности. Человек видит себя слабым, незначительным, маленьким, беспомощным по сравнению с другими окружающими его людьми, которых он воспринимает как агрессивных, сильных, смелых. Однако я вижу другое. Знаешь, что именно? Дерзость. Отсутствие страха и всего того, что я только что зачитала. Ну, про страх я бы поспорила, потому что в последнее время я только и делала, что боялась. Что это, Кьяра? Мисс Браун облокотилась о стол и поддалась навстречу. Неужели встреча с моим сыном так повлияла на тебя? Или ты всегда была такой? Ну, просто скрывалась под другой личиной. Да, встреча с Гидеоном изменила не только мою жизнь, но и повлияла на саму меня. Если до него я словно жила в коконе иллюзий, то после будто заново училась дышать. Здесь из людей выращивают идеального человека, от которого будет польза обществу. А там ты можешь создавать себя сам, оступаясь и пробуя заново. В этом мире практически нет эмоций, ты просто существуешь. В том ты постоянно боишься, иногда страдаешь, но и любишь, живешь. Кто сказал, что страх – плохое чувство? Испытав его, тебе захочется еще. Именно страх заставляет двигаться дальше, пробовать новое, учиться жить с ним. Благодаря страху я сейчас нахожусь там, где я есть. Жалею ли я? Сейчас уже почти нет. В секторах люди живут в иллюзии. Красивые, но все-таки иллюзии. А за их пределами – настоящая жизнь со всеми страхами, надеждами и эмоциями. Мои глаза заслезились от осознания. Я посмотрела на нее и, четко разделяя каждое слово, проговорила. «Вам все равно не понять. Вы отказались от собственных детей. Вы продолжаете врать людям и убеждать их в том, что программа все знает, что она может даже определить будущий тип личности. Тогда какой из всех тип вы, мисс Браун? Что было написано в вашем листе, если он еще сохранился, конечно?» Улыбка с лица женщины сползла, и она откинулась обратно на спинку стула. Задав этот вопрос, я впервые подумала об этом. А ведь правда, что написано у нее? Кем она должна была быть? И как она узнала обо всем этом? Вряд ли ей с детства рассказали всю правду, точно нет. Тогда как? Мы отвлеклись, мисс Рединс, и пришли сюда не о типах личности говорить, а о вашем преступлении. Вы же знаете, какое наказание предусмотрено за присоединение к отступникам. Заключение или смерть. Я еще молчу о том, что вы нашли предначертанного, или он нашел вас. В таком случае возможен только один вариант. Смерть. Но у вас есть шанс, продолжала она, благодаря которому вы сможете спасти не только свою жизнь, но и Гидеона. Можешь рассказать все, что тебе известно. Нет, спасибо. Я выдала короткую улыбку и мотнула головой. Я предполагала такой ответ, Кьяра. Думаю, что мой сын успел запутать тебя за это время, убедить в том, чего на самом деле нет. Но я еще верю, что тебе можно помочь, и ты поймешь, что ошиблась с выбором стороны. Я промолчала. Постараюсь убедить не только я, Кьяра, но и тот, кто был тебе дорог. Внутренне напряглась, ведь эти ее слова не обещают ничего хорошего. Родители? Она использует моих родителей так скоро? Алекса махнула рукой, и почти сразу же открылась дверь, куда зашел Рэм. С трудом я никак не среагировала на его приход. Лишь проследила пустым взглядом, как парень прошел и сел еще на один свободный стул по правую сторону от мисс Браун. Представлять вас друг другу не имеет никакого смысла, ведь Рэм был твоим избранником, Кьяра. Судя по отчету, вы были с ним в хороших отношениях. Алекса вновь взглянула на экран, а после на меня, таких хороших, что он согласился помочь тебе сбежать. Я остолбенела. Нет, нет, нет. Она не может этого знать, не может. Рэм должен был стереть наш последний разговор и мое сообщение. Правление не должно было узнать об этом. Интересно, откуда я это знаю, да? С издевкой в голосе задала вопрос женщина. Рэм сам во всем признался, когда понял, что натворил. Она продолжала что-то еще говорить, но я не услышала, взглянув на своего бывшего парня. Рэм сам во всем признался? Когда? В какой именно момент? Он не поверил мне. Подумал, что я правда на тот момент решила всех предать и присоединиться к отступникам. Мысленно грустно усмехнулась. Впрочем, зачем я тебе это рассказываю, если он может и сам, правда, Рэм? — Конечно, мисс Браун, — подтвердил парень. Под столом на этот раз я сцепила пальцы рук в замок. Рэм поддался вперед, глядя строго мне в глаза. — Я сделал это в тот момент, когда понял, что ты попала в беду, Кьяра. — То есть, когда стало известно о том, что я предала правление и решила присоединиться к отступникам, в тот момент, когда погиб Льюис? — Я думал, что помогал тебе, но понял хоть и поздно свою ошибку. Если бы была возможность все изменить, то все могло бы закончиться по-другому. — Что он тебе сказал, Кьяра? — Не думаю, что ты поверила ему. Скорее, просто испугалась того, что вы оказались связаны. — Да и изначально так и было. Нужно было все рассказать. Тебе бы обязательно помогли, что-нибудь придумали. — Что-нибудь придумали? Серьезно, Рэм? — перебила с грустной усмешкой. — Ты знаешь, что делают в таких случаях? Убивают. Меня бы убили и сделали бы это уже сейчас. Нет, даже раньше, если бы моим предначертанным был бы кто-нибудь другой, а не Гидеон. Он опустил взгляд вниз, направив его на стол, ведь прекрасно понимает, что я права. Можно было бы что-нибудь придумать. Рэм не понимает или не хочет понимать. Мне бы даже не дали объясниться, стоило мне произнести только одно слово — предначертанное. Сейчас все по-другому, Кьяра, тебе дают шанс. Он поднял взгляд, заглядывая мне в глаза. Не потеряй его, сделай правильный выбор. Пожалуйста, ради нас, ради родителей, ради себя. Алекса должна быть довольна результатом. Рэм не верит мне, но верит правлению. «Спасибо, Рэй, за твою преданность системе», — поблагодарила его женщина. «Уверена, что Кьяре есть над чем поразмыслить после твоих слов. Можешь идти». Рэм поднялся и вышел, напоследок оглянувшись в нашу сторону. «Я бы даже позволила вам пообщаться с вашими родителями, Кьяра. Но, увы, пока вы не предоставите мне хотя бы какую-то полезную информацию об отступниках, этому не бывать. Может быть, вы хотите что-нибудь сказать?» «Нет». Что ж, я и это ожидала услышать. Не хотелось до этого доходить, но вы не оставляете мне иного выхода. Мисс Браун велела стражу взять меня, и все втроем мы перешли из допросной в соседнюю комнату, которую я сразу узнала. Здесь пытают людей. С меня сняли ограничитель, но лишь для того, чтобы приковать к электрическому стулу. Мне ни разу не доводилось наблюдать за тем, как пытают нарушителей. Нам лишь подробно объяснили, какой предмет интерьера в подобных комнатах за что именно отвечает. Например, через этот стул подается переменный ток с напряжением порядка 1080 вольт. Не смертельно. Сделано специально, чтобы человек смог прочувствовать всю боль и остаться жив. Обязательно один заряд по продолжительности не должен превышать 30 секунд, иначе даже при таком заряде может наступить летальный исход. Лучше бы я всего этого не знала. Гидеон еще спит, но для такого случая придется ее разбудить и привести сюда, чтобы он не только чувствовал, но и наблюдал за всем процессом со стороны. Она садистка! Следующие 15 минут прошли в ожидании прихода Гидеона. А я постаралась расслабиться и выровнять дыхание. Нам объяснили, что чем больше человек напряжен, тем больнее будет. Я не увидела Гидеона по ту сторону зеркала, которое тоже сейчас есть, но поняла, что он на месте, когда Алекса махнула рукой, давая знак, чтобы приступали. «Это будет больно, но я все равно выдавила из себя слабую улыбку, пока никто не видит, смотря на собственное отражение и почему-то уверенная, что парень смотрит на меня в этот момент. Мне привязали только запястья, рук и ноги, но и этого достаточно. Первый удар получился резким, неожиданным. Все мои мышцы вмиг сократились. Я захотела закричать, но вышло лишь мычание». Все продлилось не более 10 секунд, которые показались часами. Это не только больно, но и неприятно. Дыхание сбилось, я пошевелила кончиками пальцев рук и ног, потому что их свело. «Как ощущения?» — спросила Алекса. Промолчала, ведь нужно экономить собственные силы. «Продолжайте». Во второй раз все продлилось на несколько секунд дольше. Сердце так стало грохотать, что кроме него я разучилась отличать какие-либо другие звуки. Обувь у меня специально сняли, хотели и кофту, но мисс Браун передумала в последний момент. Понимая, что и в этот раз я ничего не скажу, она дала знак рукой в третий раз. Я начала потеть. Холодный пот медленными каплями стал скатываться и скрываться под одеждой. После четвертого удара током, когда все закончилось, я выкрикнула, не в силах больше терпеть. Тело начало трясти. «Тебе все еще нечего мне рассказать, Кьяра?» Подойдя и склонившись надо мной, спросила женщина. «Есть!» Выдохнула слово, пытаясь сосредоточиться на ее силуэте, который двоился перед глазами. Алекса улыбнулась. «Пошла ты!» Улыбка быстро превратилась в усмешку. Она отстранилась. «Увеличьте напряжение!» Ток пускали еще 3 раза с перерывами в несколько секунд. После 3-го раза Алекса что-то сказала, но я не поняла, потому что организм сдался, и я отключилась.